Я за это время подчиню лично себе несколько дивизий, поставлю лояльных офицеров и усилю их картами. А остальные привыкли, что боевые действия раскачиваются месяцами, если не годами, и никуда не торопятся. Они уже даже карты получили, но боятся их применять, а об усилении войск даже речи не идет. Так что мне нужно лишь немного времени, и никакие условности мне не будут нужны. Кстати, да, я даже не ожидала, что мы вдвоем с Серегой сможем целую военную колонну остановить. Лук вообще крутой, из него можно взрывными выстрелами стрелять, и стрелы сами появляются, хоть и медленно. Так что можно было и солдат не брать, разве что пленных конвоировать, согласилась девушка. Как я и говорил, усиленные войска легко справятся с обычными, но, надеюсь, до этого не дойдет и с людьми мы сражаться не будем. А сейчас, этих на допрос, машину генерала заберем, остальные выдвигаются на новую волну, я же незаметно вернусь в кабинет генерала, для всех я сейчас там, общаюсь с Кремлем. Глава 23. Новый мировой порядок. 10 дней спустя. Мэрия. Конференц-зал. В просторном помещении присутствовало лишь несколько человек, это были не только военные, но и специалисты из других сфер, но их всех объединяло то, что все они оказались интересны иномерцу, и теперь были в его ближнем круге и обладали информацией, недоступной другим. Во главе стола сидел сам Ильяс, внешность которого находилась где-то посередине между бывшим полковником Орловым и его родной, рост достигал 1,90 м, а волосы отросли гораздо больше, чем им положено за прошедшие 10 дней и уже доставали до плеч. Прежде чем мы перейдем к делам, я хотел бы узнать у присутствующих врачей, что показывают мои анализы. Начало, Ильяс. Вы сумасшедший, КХМ, это не диагноз, а мое личное мнение. Что касается КТ и МРТ, то ваш организм в идеальном состоянии, не знаю, что было с вашим позвоночником раньше, но сейчас все в порядке. Но удалять спинной мозг без анестезии, нормальных инструментов и с помощью недоучившейся девчонки, это точно сумасшествие. Хотя пусть вашему психическому здоровью ставит диагноз мой коллега-психиатр, высказался приглашенный хирург. Вас очень сложно оценивать обычными методами. Это буквально новый парадокс в психиатрии. Можно ли считать сумасшедшим Наполеона, если он считает себя Наполеоном? Так же и вы, планы по захвату мира, это определенно диагноз, но что делать, если они реально осуществимы? Но в целом вы мыслите трезво и абсолютно логично, я бы даже сказал, слишком логично, без сомнения и сострадания. Так что могу лишь отметить низкую активность зеркальных нейронов и, следовательно, социопатию. Но, учитывая ваши цели, это, наверное, и к лучшему, поделился своим мнением психиатр. Хорошо, тогда перейдем к военной части, что у нас по солдатам и есть ли потери. Ситуация стабилизировалась. Вчера благодаря вашим схемам мы смогли предсказать все точки появления твари, кроме одной. Так что убито 9 гражданских и 1 солдат. Всего солдат под вашим командованием 8000, и еще столько же, смежные службы. Полиция, МЧС, добровольческие отряды, ответил один из высокопоставленных офицеров. А что по уровням? Как и приказывали, солдат поднимаем до 5 уровня, остальных до 3. Выше только по согласованию с вами или в указанных случаях. К сожалению, несколько часов назад мне сообщили, что за 5 уровень больше не дают даже бронзовых навыков. Похоже, 1 000 000 человек уже достиг этого уровня. За 3 уровень перестали давать навыки 3 дня назад, за 2 еще раньше. Это нормально, 2 неделя вторжения заканчивается. Подайте мне списки тех, кого можно поднимать до 10, нужно постараться получить как можно больше призовых навыков. Как обстоят дела с введением новых военных тактик и перевооружения? Лучше всего показали себя пулеметы, с увеличенной силой солдаты могут использовать их не только стационарно, но и вести стрельбу с рук. Режим одиночной стрельбы на них не предусмотрен, поэтому приходится заряжать ленту через один патрон и после каждого выстрела вручную переводить затвор. Это не только позволяет экономить патроны, но и тяжело ранить врагов, чтобы их добить системным оружием. Автоматы не пробивают некоторых монстров, а снайперских винтовок мало и они имеют малый боезапас, прицельная точность у них наоборот избыточна. Бои обычно идут на пистолетной дистанции. Как только у нас появятся военные конструкторы, дайте им задачу разработать новое вооружение. Точность и скорострельность не слишком важны, но калибр минимум 12,7 мм и большой боезапас. Главное, чтобы было удобно стрелять на ходу. Вес и отдача не важны, Их компенсирует возрастающая сила солдат, а также аналогичное оружие для больших калибров. Твари будут становиться крупнее и защищеннее, а артиллерию не всегда удобно использовать, поделился Илья с наработками из своего родного мира. А что со снабжением армии подконтрольного населения? Начну с общего. В городе погибло примерно 15% населения в первые дни, но сейчас смерти почти прекратились. Целители спасли всех раненых и неизлечимо больных. Кроме того, даже многим старикам, которые были квалифицированными специалистами, дали возможность поднять 1-2 единицы жизни, что позволило не только не дать им умереть, но и вернуть их на работу. Само собой, все это делается от вашего имени, но об этом лучше расскажет пиар-отдел. Так что город продолжает функционировать практически в полном объеме, хотя многие предприятия и переквалифицируются. Также небольшие партии осколков, выпущенные на рынок, принесли просто невероятный доход. Деньги были потрачены на организацию конвоев в область, где деревни не были затронуты вторжением, и у них удалось купить огромное количество продукции. Сейчас с помощью рекомендованного вами навыка мы погружаем избыток пищи в стазис, что должно помочь нам пережить зиму, отчитался один из бывших чиновников. Какие есть новости, состояние дел в стране и в мире? В России ситуация средняя, по текущим меркам, конечно. Пятая часть населения погибла. Сейчас армия почти везде взяла города под контроль и смогла стабилизировать ситуацию. Но солдат никто не качал, и идет большой расход патронов. Кроме того, из-за отсутствия целителей начинаются эпидемии. Хуже всего дела обстоят в Подмосковье. В самый разгар нападений власти стянули все войска в пределах 100-200 километров от Москвы в город. А значит, десятки достаточно крупных городов остались без защиты, говорил другой офицер. Там вообще не осталось военных, уточнил Ильяс. По-разному, кто-то из командиров отказался подчиниться, где-то люди организовались и смогли дать какой-никакой отпор. Но предварительные данные говорят, что более половины населения региона убито. А что в самой Москве? Там совпали огромные силы вторжения и неграмотно организованная оборона, в результате десятки тысяч убитых солдат. Но за счет численности ситуацию удалось переломить, и сейчас город практически отбит. Среди гражданского населения потери большие, но не запредельные. А что происходит в мире? Лучше всего дела обстоят в Европе. Население распределено равномерно, что ослабило атаки тварей, а хорошо подготовленная армия быстро их уничтожила. Общие потери где-то 10% населения. А вот на втором месте неожиданно Африка, та же низкая плотность населения. Сильной армии нет, но много молодого и достаточно агрессивного населения. Кроме того, мало огнестрельного оружия, и люди быстро перешли на системный холодняк. Так что, несмотря на значительные потери, Африка мировой лидер по поднятию уровней. Офицер дал пару секунд обдумать услышанное и продолжил. Дальше идут Штаты, если мелкие городки и фермы вторжение почти не затронуло, и люди там хорошо вооружены, то вот мегаполисы в ужасном состоянии. В общем, сценарий похож на наш. И наконец Латинская Америка и особенно Азия. Из-за перенаселения силы вторженцев были запредельными, и если Китай еще как-то отбивается, то Индия вчера нанесла 2 ядерных удара по своей территории. Но там и так уже половина городов потеряны. Принято, перейдем к отделу пиара или, в текущих условиях, лучше говорить пропаганды, может быть, Министерство правды, как вам. Вижу, вы любите читать, учитывая, как недолго вы у нас находитесь, здесь же все в курсе, надеюсь, не сказал ничего лишнего. Но тоже отвечу вам цитатой, мы творим великие дела, ужасные, но великие. И куда уж там книжному злодею, тут и Геббельс в гробу от зависти переворачивается. А вообще кампания по дискредитации власти идет полным ходом, стал рассказывать бывший эксцентричный владелец рекламной фирмы, который теперь оказался в ближнем круге Ильяса. Подробнее. С гражданской администрацией разобрались быстро. Часть вам лояльна, часть арестована, юристы уже ищут формальный повод, а те, кто не лоялен, но компетентен, работают под надзором. Но об этом лучше расскажут офицеры, что ими занимались. Я же работаю с военной верхушкой, их нахрапом не возьмешь, верные им солдаты могут взбунтоваться, поэтому нужен тонкий подход. Большинство нелояльных к вам высокопоставленных офицеров нам уже удалось отстранить от руководства армии. Тут работает целый коллектив. В ход шло все. Алкоголь, наркотики, их изначально давали скрытно, подмешивая в еду и выпивку, ну и, конечно, женщины, в основном проститутки, которые за хорошую плату сами вызвались работать. С женщинами вообще вышло удачно. Большинству офицеров уже за 50, и когда им в качестве подарка выдали осколки и намекнули поднять телосложение и жизнь, они стали способны в сексе на то, что и в молодости не могли. Мы уже 10-й день стараемся поддерживать их в таком состоянии, так что у них теперь бесконечный праздник. Некоторые пытаются что-то делать, куда-то звонят, что-то приказывают. Но наши люди им отвечают, что приказ выполнен, враг побежден и прочую туфту. Занятно, но мне интересна реакция окружающих. Их иногда посещают лояльные младшие офицеры, но видят, что командиров никто в плену не держит, а они просто бухают и уходят, наверняка что-то рассказывают остальным. Но основной канал информации не они. Мы все снимаем на видео, потом это просматривают фокус-группы. Мы, например, выяснили, что больше всего ненависти вызывает секс в богатых интерьерах, оформленных в декадентском стиле, так что теперь возим их по дорогим отелям, а потом самые мерзкие сцены пересылаем лояльным солдатам. А там уже сарафанное радио, они делятся роликами с друзьями в соцсетях, и пошло-поехало. Народ уже коробит от пьяных рож генералов с проститутками, люди скоро готовы будут сами идти их убивать. Офигеть, а я думаю, что мне за стрёмное порево постоянно скидывают. Слушай, а это не ты режиссером в Доме 2 был? Что-то сильно похож стиль. И кстати, откуда у тебя все эти люди? Мы же вам только охрану выдали. Спросила Юля, которая тоже теперь занимала высокий пост в новом правительстве. Юная леди, у меня же крупная компания была. А сейчас, сами видите, сфера услуг и развлечений несколько просела, и работы нет. А в армию сейчас только по конкурсу, так что много людей сидит без работы, а тут заказ от нового правителя мира. Пусть об этом мои сотрудники и не знают, но все равно готовы работать за троих. Есть ли какие-нибудь сложности, уточнил Ильяс. В основном подопытные всем довольны и сами не рвутся работать, так что поддерживать их в пьяном угаре дело несложное, но вчера неприятный случай был. Один полковник достаточно протрезвел, чтобы понять, что какая-то херня происходит. Попытался сбежать, но его остановили, и я решил, что нужно выложиться на все 100. В общем, нашелся парнишка, который за 3 уровня согласился на все, он сам очень широких взглядов, да и актер отличный, в театре играет, успел и в кино сняться, так что он сам нам кучу идей предложил. Мы ему и спину плеткой задрали, и в костюм модных недавно квадроберов одели, подполковника положили. Тот, конечно, натуралом был, но смесь наркоты со стероидами и не такое делает. К сожалению, он после этого умер. Вы говорили, чтобы мы никого не убивали, но у него припадок эпилептический случился, и пена изо рта пошла, так что я принял решение продолжать снимать. Целитель у нас был, и парня сразу вылечили, я вообще рекомендую ему какой-нибудь навык на смену внешности выдать, он любую роль отыграть сможет, настоящий талант, такого хоть сейчас в стан врага засылай. А вот полковника вылечить не успели, так что я готов понести наказание. Но могу сказать в свое оправдание, что сцена на редкость мерзкой получилась, мы буквально все штампы собрали. В фокус-группе одного человека даже вырвало, и это только от просмотра видео. Утром в сеть выложили, так что пара дней, и люди готовы будут поднимать на вилы, кого скажете. Хорошая работа, наказывать я тебя не буду, а шоу пора заканчивать. Нужно повязать кровью как можно больше людей, у них не должно остаться другого выбора, кроме как служить мне, жестко произнес Ильяс. Постойте, но разве подобные действия не бьют по оставшейся части армии? Спросил один из присутствующих офицеров. Голубчик, вы разве новости не смотрите? Мы же не зря работаем, так что народ вашего командира называет святой Илья защитник, а вас, божьим воинством. Благо наш господин ведет себя героически, без всяких кавычек, первым врывается в строй врагов и рвет их голыми руками. А все снять и распространить, дело несложное, когда все городские СМИ под контролем. Мы даже телеканалы, которые из Москвы вещают, глушим, нечего людям чушь всякую слушать. Я, кажется, приказал убрать христианские ассоциации из моего образа, напомнил Ильяс. Я понимаю, никаких религиозных или национальных образов, нужно знамя, объединяющее все человечество, а у каждой религии или страны есть противники. Да и зачем пытаться влезть в чужую иерархию, когда проще создать культ вокруг вас? Мы сначала склонялись к аналогу культа Митры времен поздней Римской империи. Конечно, гомосексуальные инициации стоило убрать, да и римский салют вызвал бы ненужные ассоциации с нацистами. Но само воинское братство было хорошим вариантом. Но ваша подопечная подсказала нам лучший вариант, бог-император человечества, предложил пиарщик. Мне определенно нравится этот вариант. Действительно прекрасный и реалистичный мир далекого будущего. Но я совершенно точно не хочу быть богом и, пожалуй, даже императором. Нужно что-то народное, поэтическое, немного мистическое и лозунги вроде «Ни богов, ни королей, только человек», задумался Элиас. «Босс, вы серьезно? Я же тогда пошутила насчет Вахи. Да и что там прекрасного и реалистичного?» Запротестовала Юля. «А что тебя удивляет, слуга? Сплошные сходства, вечная война уже добралась и сюда. Орки есть, хоть и не такие, но людей жрать им это не мешает. Самые светлые эльфы хуже темных Эльдар, те хоть боялись, что богиня сожрет их души, и в каких-то рамках себя держали, а у настоящих эльфов никаких ограничений нет. Тираниды, так каждый десятый мир уже сожран всякими тварями, благо летать в космосе они не умеют, но вот системными порталами воспользоваться могут. Тау и некроны, не знаю, но по-настоящему высокоразвитые расы есть, и нам остается только надеяться, что они этим миром не заинтересуются. А что может быть прекраснее объединенного человечества, стальным сапогом давящего ксеноса? Там, конечно, ради темного фэнтези добавили дворян, что паразитируют на трудовом народе, экклезиархию, что пытается перетянуть власть на себя, и множество предателей человечества. Но вот империум времен Великого Крестового Похода прекрасен. Господин, вы меня прекрасно понимаете. Моя команда сейчас разрабатывает проект Орден Рассвета, рыцарский орден, призванный спасти человечество в самый трудный час. Вы даже сможете объявить, что, возглавив орден, сменили имя, и взять свое старое новое имя. Будет своя присяга, свои законы и прочее. Фокус группы в восторге, никаких негативных ассоциаций нет, разве что инквизиция звучит не очень, лучше будет их функции возложить на военных комиссаров. Но это мелочи, мы скоро предоставим финальный проект, и тогда можно будет объявлять о выходе из Российской Федерации и предлагать всем вступить в новую общечеловеческую организацию. Мне нравится, продолжайте развивать этот проект. У меня тоже есть новости, среди карт обнаружилась уникальная, способная перенести человека на сутки в другой случайный мир. Риск есть, но карта не слишком высокого ранга, так что на месте не должно быть кого-то по-настоящему сильного, а добыча может быть велика, так что это не обсуждается. Я отправлюсь сам. Ситуация в городе стабилизировалась, так что сутки без меня вы продержитесь. Окружающим же о том, что я куда-то исчезал, знать и вовсе не нужно. Я выдвигаюсь завтра до волны, закончил Элиас. Глава 24. Еще один мир. Часть 1. У Элиаса были еще почти сутки на подготовку. Все эти дни он получал осколки и поднимал уровни и характеристики, а также развивал навыки. По грубым подсчетам, за это время все подконтрольные ему силы добыли около 1 000 000 осколков. Примерно четверть он потратил на собственное усиление. Первым пунктом шло поднятие уровня. Для продвижения до 30 уровня требуется 134 850 осколков суммарно. Этот уровень был минимальным требованием для еще одной эволюции в сверхчеловека серебро. Это был наиболее стандартный путь развития, и дворяне его мира обычно сразу переходили на эту ступень эволюции. Понятное дело, что добыть самому такое количество осколков может занять много лет. Но дети в по-настоящему крупных и богатых родах получали подобное количество в подарок, скажем, на совершеннолетие. Другим же приходилось идти в армию, пусть сразу и на офицерскую должность, и получать процент от добычи своего отряда. Эволюция могла идти только всегда увеличивая ранг, и чем более частыми шагами, тем лучше, за каждый этап можно было получить какой-нибудь бонус. Метаморф железа плюс дал дополнительно 5 единиц телосложения и жизни, а также способность менять внешний вид. Хорошо бы было эволюционировать в существо ранга серебро, но подходящих вариантов для человека Лиас не знал. Вторым требованием сверхчеловека были все характеристики по 10 единиц, а также телосложение и интеллект по 30. Они же в процессе эволюции вырастут еще на 5. Это даже несколько избыточно на текущем уровне, но в будущем пригодится. Третьим условием было наличие хотя бы одного навыка серебряного ранга. И если у него и слуг с этим проблем не возникнет, то остальным достать подобный будет очень непросто, но о других думать пока рано. Единственный небольшой минус – что при отказе от метаморфа навык смены внешности хоть и не пропадет полностью, но из врожденной особенности превратится в навык железного ранга, который позволит менять внешность только временно и будет потреблять ману. Так что прежде чем проходить эволюцию, нужно закончить перестройку внешности. После общего обсуждения было принято решение остановиться на росте чуть больше 2 метров, то есть высокий, но не запредельно в новых реалиях человек. Внешность в целом была близка к реальной внешности Элиаса, но были мелкие изменения. Длинные черные волосы вместо коротких русых, более яркие и выразительные глаза, аккуратный шрам, пересекающий бровь, и еще несколько мелких деталей. Последние дни он каждый день появлялся перед войсками и попадал на видео, каждый раз понемногу меняя свою внешность. Конечно, изменения были слишком быстрыми, но солдаты видели, что это все еще именно их командир, а изменения могли списать на какой-нибудь навык. За получение 20 уровня Элиас получил еще один серебряный навык и взял невидимость. А вот за 30 награды уже не было. Судя по книгам, следующая награда будет только на уровне 50, но в разных источниках данные различались. Удалось получить и другие навыки. Карт было много, но они стали выпадать без наполнения. Так что, чтобы изучить навык даже медного ранга, нужно было влить в карту до 100 осколков. Поэтому брать всякий мусор не хотелось, и если какой-нибудь гипотетической готовке можно было найти применение, то вот разбираться в травах или приручать животных из неизвестного мира уметь смысла никакого не было. Некоторые навыки можно было усиливать, вливая осколки в них. Максимум у навыка было 5 ступеней, и иногда это открывало доступ к навыку более высокого ранга. Но все это требовало осколков. Например, на медном ранге первая ступень наполнения карты – 100 осколков, вторая – 200, третья – 300. На бронзовом – 1, 1000, 2, 2000, 3, 3000. На железном – 1, 10 тысяч, 2, 20 тысяч, 3, 30 тысяч. С такими расценками даже Элиас не мог позволить себе поднимать все подряд. Достаточно хорошо он поднял только владение мечом клинковое оружие 5 медь. После появилась возможность выбрать более узкий класс с оружия полуторный меч 5 бронза, что, в свою очередь, открыло магический мечник клеймор железа. Навыки предыдущих рангов никуда не исчезали, так что теперь он мог отлично владеть любым клинковым оружием и мог взять и другие специализации бронзового ранга. Полуторными мечами он владел на запредельном для человека уровне. Что же касается конкретно его клеймора серебряного ранга, то его теперь можно напитывать чистой маной, а это открывало множество возможностей. Ускорять его или делать временно невидимым или нематериальным, изменять различные свойства меча или вливать в рану врага свою ману. Это было намного удобнее, чем просто пропускать через оружие навык или заклинание, на что было способно любое оружие с особенностью проводимость магии. Но такая особенность тоже была, и Элиас мог, например, воткнуть меч и пропустить через него молнию. Или даже не втыкать, а просто указать на врага, меч не помешает сотворению заклинания. Кроме своего меча, он временно забрал у Юли ее серебряный лук. А еще у них было уже несколько системных пистолетов и одно ружье, все железного ранга. Из-за высокого ранга огнестрельного оружия падало оно с обычных людей редко, так что автомата не было ни одного. Элиас же ограничился одним пистолетом. Без специальных навыков это было уже весьма слабое оружие. Другое дело, оружие не системное. 2 тяжелых пулемета и несколько ящиков патронов к ним. Гранатомет и заряды к нему, мины и гранаты. Пара автоматов и пистолетов и патроны к ним. Учитывая, какой вес он мог нести в своем мешке, то ограничивать себя не было смысла. Так что, собрав все необходимое, он приступил к эволюции. Элиас прекрасно знал требования к эволюции, поэтому действовал наверняка, и шанс неудачи был лишь тысячные доли процента. Кто-то мог рискнуть и пройти эволюцию раньше, но, учитывая его скорость развития, он если и не был первым в этом мире, то точно входил в первую сотню. Так что по завершению эволюции стал сверхчеловеком серебро, и в награду получил навык на этот раз золотого ранга. Если серебряные навыки были ценными, то золотые были практически недостижимы, и нужно было выбирать очень тщательно. Неизвестно, когда можно будет найти что-то подобное. Элиас уже давно прокручивал в голове возможные варианты и остановился на поле подавления воли золота. Это был по-настоящему уникальный навык, хотя многим за пределами этого мира он мог показаться бесполезным, но здесь все было иначе. Навык был системный и действовал постоянно. В области нескольких метров от носителя действовало поле, в котором на нападающего давила воля носителя, постоянно замедляя его. И если на носителя бежал какой-нибудь первоуровневый человек, то он замедлялся настолько, что несколько метров мог преодолевать часами и становился абсолютно неопасен. Проблема была в том, что те, кто имеют такие навыки, и так могут легчайше победить подобного врага, и обычно им нужно сражаться с гораздо более сильными существами. А сильный враг серебряного или тем более золотого ранга замедлится лишь на доли секунды. Это тоже может помочь в бою. Но нужно понимать, что альтернативой на золотом ранге являются навыки, способные стирать с лица земли, если не целые города, то какой-нибудь замок или современный небоскреб вполне. На их фоне навык выглядит не впечатляюще. Но есть одно но. Дальнобойные атаки не имеют собственной воли и будут полностью обездвижены в нескольких метрах от носителя. Правда, не всегда, например, магический лучник может управлять стрелой в полете, как и хороший маг заклинанием, и их воля продолжает действовать, так что снаряд лишь немного замедлится. А против обычных стрел есть сотни вариантов защиты попроще. Но в этом мире есть бесчисленное множество оружия, которое не имеет воли, но его разрушительная мощь просто запредельна. И вот против него навык дает невероятный эффект. Неважно, пуля снайпера в затылок, артиллерийский снаряд или даже баллистическая ракета, ничего не сможет долететь до своей цели. А так как ближайшая крупная цель Лилиаса была захват этого мира, то получить полную неуязвимость к его оружию было крайне полезно. Наконец, закончив эволюцию, Лилиас взглянул на себя в зеркало. Внешность осталась той, которую он имел перед ее началом. Теперь она останется надолго с ним. Отличались лишь глаза, которые слабо светились. Если на ярком свету это можно было принять за блики, то вот в темноте становилось понятно, что перед тобой уже необычный человек. Имя: Лилиас. Возраст: 39. Раса: сверхчеловек. Серебро. Уровень: 1. Осколки душ: 0-100. Сила: 20. Ловкость: 20. Телосложение: 35. Жизнь: 25. Восприятие: 20. Интеллект: 35. Мудрость: 18. Дух: 18. Навыки: большой магический дар — серебро, опознание — серебро, сокрытие — серебро, стальное тело — серебро, скачок — серебро, невидимость — серебро, метаморфизм — железо, клинковое оружие — 5, медь, полуторный меч — 5, бронза, магический мечник — клеймор железа, ударное оружие — медь, древковое оружие — медь, стрелковое — 3, бронза, огнестрельное оружие — 3, бронза, малая регенерация — 4, бронза, среднее исцеление — железо, молния — железо, малый огненный шар — 2, бронза, каменный шип — 3, бронза, вождение транспортных средств — 2, земля — бронза, медицина — земля — бронза, гоблинский язык — бронза, русский язык — бронза, английский язык — бронза, испанский язык — бронза. Были и новые возможности на этом эволюционном этапе, но испытывать их он будет в другой раз. А сейчас Лилиас лег спать, нужно отоспаться, поспав хотя бы 5 часов, чтобы не думать об этом следующие сутки. С текущим параметром телосложения 5 часов были как неделя выходных для обычных людей. Ближе к обеду следующего дня все было готово для его миссии. Раздав последние приказы, Лилиас вышел в центр ангара, использовал карту и исчез. В следующую секунду он оказался на пустынной улице какого-то города. На нем был противогаз, а в мешке лежали баллоны с кислородом. Хотя обычно атмосфера в мирах, между которыми открывался портал, была схожа, но для подобных карт это могло быть и не так. Кроме того, в воздухе мог быть яд или что-то еще. По виду города яд здесь как раз мог быть. Здания вокруг были из металла и бетона и выглядели футуристично даже на фоне земных. Но вот жизни здесь точно не было, причем очень давно. В городе, очевидно, шла война. Она закончилась сотни, если не тысячи лет назад. Это было заметно, потому что все, кроме камня и металла, давно истлело. Только обычно на месте города за столько времени должна была разрастись природа, но этого не происходило. Лилиас спрятался в ближайшем переулке и достал реагенты, которыми можно проверить состав воздуха. Ничего необычного они не показали. Тогда он решил снять противогаз и сделать вдох, но по ощущениям все было в порядке. Он снова стал дышать через фильтр, но симптомов отравления не было. Если яд и есть, то быстро он не убивает, а значит, его можно будет вылечить. Лилиас снял противогаз и стал осматриваться. Пройдясь по улице, Лилиас нашел достаточно высокое здание. Когда-то все здания в округе достигали десятков, если не сотен этажей, но время их не пощадило, и большинство, если не развалились целиком, то верхние этажи были сильно повреждены. О том, что располагалось в найденном уцелевшем здании, судить было сложно. Мебель и интерьер превратились в прах, но поднявшись на третий этаж, он оказался в просторном помещении, в центре которого находилось что-то странное, похожее на огромного, вдвое выше человека, паука. Он был сильно иссушенный, похоже, мертв. Элиас даже не стал гадать и проверил опознанием, но оно ничего не показало. Значит, существо было мертво давно. Мужчина расслабился, что чуть не стало для него фатальной ошибкой, когда существо кинулось на него. К счастью, рефлексы позволили Элиасу увернуться и в следующую секунду отрубить существу лапу, скачком оказаться с другой стороны и лишить его еще одной. Скоро тварь оказалась обездвижена, а потом и убита. Но осколков души за нее не было, как и не было выпавшей карты. Это было странно, даже нежить должна определяться системой, хотя варианты все равно существовали. Например, если пропустить через труп человека электрический ток, то мышцы сократятся и он дернется, хотя система будет считать, что он окончательно мертв, и ничего не покажет. Возможно, на существ повлияли чем-то подобным. Но была еще одна странность. В подобии гнезда из паутины, в котором сидело существо, были яйца, и в них что-то шевелилось, но системой они также не опознавались. Решив изучить их позже, Элиас поместил их в один из мешков, которые взял для сбора добычи. Не было похоже, что он сможет найти здесь много ценностей. Походив по этажам, стало понятно, что здесь жили какие-то человекоподобные существа. Дверные и оконные проемы, а также лестницы намекали на то, что у местных были ноги и размер не больше пары метров. Так что пауки, скорее всего, напали на местных, возможно, пришли из другого мира. Еще удалось найти какие-то электронные устройства. Само собой, они давно не работали, но стекло и металл еще не рассыпались. Так что их тоже можно взять с собой. Если удастся их изучить, то на Земле это может дать толчок науке. Поднявшись на несколько этажей, оказалось, что внутри здания повреждено больше, чем снаружи, и некоторые этажи обвалились, как и лестницы. В зданиях был и лифт или что-то на него похожее, но осталась только лифтовая шахта. Но она оказалась сделана невероятно надежно и до сих пор стояла в целости. Залезть по ней Элиас не мог, но тут ему помог навык каменного шипа, который он даже развивал. Хотя в универсальности каменный шип уступал магии земли, которая была у Сергея, его все равно можно было выращивать прямо из бетонных стен, делая его достаточно большим и крепким, чтобы на нем стоять. Так что, используя шипы как ступеньки, Элиас стал выращивать их и подниматься. Но тут снизу послышался щелкающий звук. Посветив фонарем, стало понятно, что снизу лезут похожие мертвые пауки, но они были намного меньше первого и опасности не представляли. Малый огненный шар отбросил их вниз, а огонь хорошо жег мертвые и сухие тела. Потратив еще какое-то время, Элиас выбрался на уцелевшем этаже и вскоре нашел выход на крышу. Тут даже был какой-то транспорт, учитывая расположение, летающий, но находящийся на открытом воздухе и поэтому представляющий из себя кучу металла. Такой, даже если удастся забрать, не изучить. А вот вид с крыши открывался интересный, хоть и однообразный. Сверху было затянутое облаками небо. Хотя это могла быть поднятая пыль или что-то подобное, дождя здесь давно не было. А вокруг был город, который тянулся, насколько видел глаз. Мужчина достал бинокль и посмотрел в него, но картина разнообразием не отличалась. Правильные кварталы однообразных высоток на многие километры вокруг. А вот внизу или в просветах разрушенных зданий можно было увидеть тех же мертвых пауков. Часть была похожа на уже встреченных, но удалось найти как отличных по форме, так и по размеру тварей. Самый крупный достигал трехэтажного дома, и встречаться с ним Элиас не хотел, особенно учитывая, что награды за них не было. Он стал смотреть в разные стороны, ходя по всей крыше, и наконец ему улыбнулась удача. На границе видимости стояла башня. Хоть она и была далеко, было видно, что она была выше и лучше сохранилась. Но самое главное, на ее вершине горел свет. Теперь Элиас знал, куда ему следует отправиться. Он совершенно не хотел покидать этот мир, не найдя ничего полезного. Глава 25. Еще один мир. Часть 2. Элиас разрубил очередного паука и попытался прорваться в проулок между домами, но несколько тварей преградили ему путь, оттесняя его назад. Он находился в окружении, но, несмотря на количество врагов, был спокоен. Мужчина достал гранатомет и выстрелил в остов ближайшего здания. Очередная 30-этажная башня надломилась на уровне 15-го этажа, и все, что находилось выше, обрушилось на головы тех, кто собрался у основания. Элиас активировал стальное тело, но, как он и ожидал, этого не потребовалось. Все обломки, что падали на него, зависли в паре метров над головой, работало поле подавления. Небольшой паук смог в последнюю секунду оказаться достаточно близко к человеку и также не пострадал, но убить его не было проблемой. Элиас применил невидимость и с помощью нескольких скачков выбрался из-под завалов. Такой план был с самого начала. Он мог пробираться незаметно в течение всего пути, но это заняло бы слишком много времени. Поэтому Элиас выбрал более агрессивную тактику. Бежать без остановки, а когда его загонит в угол, подобным образом избавиться от преследователей и скрытно уйти. Потом отдохнуть, восстановить ману и двигаться дальше. Но даже так он уже провел в этом мире 18 часов и использовал этот прием трижды. Но теперь нужное здание было совсем рядом, и можно, наконец, подняться и узнать, что же там находится. К сожалению, никаких других трофеев найти не удалось. Может быть, при тщательном осмотре он мог бы обнаружить какие-то еще остатки технологий, но времени на это не было. Башня сохранилась на удивление хорошо. Примерно в километре от нее стал появляться гораздо менее поврежденный ландшафт. Чем ближе он подходил, тем меньше было повреждений, и, самое главное, казалось, чем ближе к центру, тем меньше повлияло время. Сама башня сильно отличалась от окружающих строений и представляла из себя скорее военное сооружение. Она изначально не имела декоративных элементов, да и прочность конструкции была гораздо выше той, что необходимо, чтобы башня просто стояла. Предполагалось, что ее будут атаковать. Входом служили небольшие ворота, которые могли плотно, а возможно, и герметично закрываться, но сейчас они были сорваны и даже часть стены повреждена. Пауки, похоже, очень хотели попасть вовнутрь. Элиас вошел в здание и стал подниматься. Внутри было достаточно пусто, высокие потолки и рабочие места, сейчас пришедшие в запустение. Был даже лифт, и он мог и работать, но Элиас не собирался рисковать. Если даже лифт сможет сдвинуться с места и доедет до верхнего этажа, это привлечет такое количество тварей, что от них будет не отбиться. Чем выше он был, тем лучше сохранился интерьер. Но кроме уже выясненного факта, что местные жители были человекоподобными, узнать больше ничего не удалось. Да и осматриваться не было ни возможности, ни времени. Здание было переполнено мертвыми пауками. К счастью, они, как и их сородичи на улице, не проявляли активности, пока добыча не оказывалась в непосредственной близости. Так что, владея невидимостью и скачком, избегать сражений пока удавалось. Но впереди было еще около 50 этажей, а времени оставалось лишь 3 часа. Но это было даже хорошо. Элиас планировал добраться до вершины башни и вернуться на землю автоматическим порталом. Спускаться вниз он совершенно точно не собирался. За следующие 2 часа он добрался до вершины. Здесь все было в отличном состоянии. Были даже стекла в окнах и различное оборудование, которое, правда, уже не работало. Наконец он оказался в помещении под самой крышей, откуда имелся панорамный обзор. Отсюда можно было разглядеть, что на стенах башни закреплено какое-то оружие. Но даже если оно и работало, то не добраться до него, ни тем более взять с собой не получится. В центре за большим столом сидело какое-то четырехрукое существо. Этот вид происходил от каких-то ящериц или амфибий. Зеленоватые окрасы чешуя подтверждали, что когда-то они жили в море. Судя по одежде и тому, что оно работало за чем-то, напоминающим ноутбук, оно было разумно. Когда-то пропорциями тела оно напоминало человека, но сейчас больше походило на высушенную мумию, а вокруг него мерцал сферический барьер. Только мужчина начал осматриваться, как существо достало пистолет и выстрелило в Элиаса. Луч света преодолел все защиты и пробил ему руку. Он сразу же спрятался на лестнице, по которой поднимался, а руку удалось вылечить исцелением. Человек затаился, но, к счастью, твари внизу не услышали звуков короткого боя. Элиас задумался. Он во что бы то ни стало должен был пробиться к центру комнаты. Там было незатронутое временем пространство, стояло рабочее оборудование по-настоящему высокотехнологичного мира. Кроме того, лазерный пистолет был системным, раз смог пробить его поле подавления. Увернуться от лазерного луча, который двигался со скоростью света, Элиас не мог, но в следующий раз он будет готов и сможет уйти с линии огня, пока в него целится. Оставался еще час, этого времени было больше, чем достаточно, пожалуй, даже слишком много. Если начнется бой, то сюда сбегутся твари со всей округи, а даже в самой башне их были сотни. Значит, следует восстановить силы и подождать, а атаку начинать за 5 минут до отбытия, этого должно хватить. Элиас восстановил ману камнями и стал ждать. Как только время пришло, он рванул из укрытия и, активировав невидимость, побежал на врага. Существо подняло руку с пистолетом и безошибочно прицелилось в него. Значит, невидимость была бесполезна, но это было неважно. За секунду до выстрела он использовал скачок и оказался позади защитной сферы. Усилив удар навыком взрывной силы, он атаковал барьер, но ничего не произошло. Поле слегка замерцало, меч смог погрузиться в него на несколько сантиметров, сама же сфера чуть сжалась в размерах, но это были лишь считанные миллиметры. Заметить изменения он смог только благодаря сверхчеловеческому восприятию. Самый очевидный план провалился, а существо уже снова целилось в него. Решив пока не использовать скачок, Элиас перепрыгнул сферу и в этот раз, напитав клинок маны, нанес колющий удар. Результат был аналогичен. Меч вошел на десяток сантиметров, а поле чуть уменьшилось. Существо неожиданно ловко перекинуло пистолет в другую руку и выстрелило. Увернуться воин не успевал и был прострелен насквозь. К счастью, жизненно важные органы задеты не были, а рану можно было залечить. Но поле не поддавалось. Похоже, оно тратило энергию и сжималось при каждом ударе, а вероятно, и со временем. Судя по окружающему ландшафту, когда-то оно закрывало всю башню, но постепенно сжималось. Но это заняло столетия. Столько времени у Элиаса не было. Оставались лишь считанные минуты. Он осмотрел, что находится внутри сферы, и понял, что в центре поля находится не существо, а полуметровый цилиндр, стоящий рядом с ним. Вероятно, это и был источник поля, но его было не достать, а тем временем в него был сделан новый выстрел. Увернуться Элиас не успевал и ушел скачком. Плохо сориентировавшись, он оказался высоко над полом и стал падать. Это не было опасно, а вот то, что в него начали опять стрелять, было. К счастью, стрелок был не слишком хороший и стрелял с запозданием. Выстрел прошел над головой и ушел в потолок. Элиас падал прямо на сферу, и тут ему в голову пришла идея. Дотянуться клинком до устройства он не мог, но меч проходил сквозь щит, пусть и недостаточно глубоко. Тогда он напитал его маной, усилив пробитие, и со всей силы вонзил в сферу, добавив кинетическую энергию своего падения. Меч вошел не слишком глубоко, но этого было достаточно. Его острие, как и планировалось, было направлено в сторону цилиндра на полу. В этот момент Элиас использовал заклинание «Молния», которое устремилось к устройству. К счастью, это сработало, и устройство заискрилось, а сфера исчезла. Мечник тут же разрубил врага на куски, так как знал, что странная местная нежить поразительно живуча. Конечно, хоть и вся эта атака длилась всего несколько секунд, он успел получить 3 выстрела и был тяжело ранен, но регенерация не давала ему умереть, а исцеление закрыло раны. Как только куски неизвестного существа упали на пол, Элиас затих и стал прислушиваться, но вокруг было тихо. Это была невероятная удача, твари в башне, похоже, ничего не услышали. Имея в запасе еще 4,5 минуты, Элиас осмотрелся. Устройство на полу создавало барьеры и сейчас не работало, поэтому сразу отправилась в мешок. Выпавший лазерный пистолет оказался серебряного ранга и отправился за ним. Но на столе было еще 2 объекта. Массивный ноутбук, вероятно, военного образца. В сложенном состоянии напоминал чемодан и был сделан крайне надежно. А вот второе устройство имело небольшой экран и площадку с выемкой точно по размеру карт. Рядом с ним несколько этих самых карт и лежало. Проверив первую попавшуюся, стало понятно, что это обычный хитин бронзового ранга. Примерные свойства и ценность карты Элиас представлял, поэтому, не беспокоясь, положил ее на устройство. Даже если карта будет уничтожена, никакой ценности она не представляет. Но карта осталась лежать, а на экране внизу стал выводиться текст на неизвестном языке. Что там было написано, понять было невозможно, но информации было точно больше, чем при взгляде на карту системными методами. Если это устройство могло подробно определять свойства карт, то преимущества, которые оно предоставит в будущем, просто невероятны. Все же даже сам маг не знал, что дают все карты, а многие скрытые свойства часто обнаруживали лишь спустя годы использования. А если устройство работает без поддержки системы, то можно будет произвести его копии или аналоги. Прибор также был убран в мешок, ноутбук представлял собой образец инопланетной технологии и мог быть полезен в развитии технологий на Земле, но время еще было, и можно было изучить его содержимое. Язык был непонятен, а интерфейс непривычен, но кое-что понять все же можно было. На экране была статья или, возможно, текст дневника, который вело существо перед смертью, но по картинкам и видеофрагментам можно было понять, что произошло. На этот мир напали насекомоподобные существа. Сильнейшие из них были по-настоящему огромны, достигая сотен метров, и чудовищно сильны. Были видеоролики, где подобные гиганты прорывались через бронетехнику, буквально разбрасывая подобие танков, или крушили здания. На Земле останавливать таких пока некому и нечем. Местные четырехрукие жители проигрывали битвы и должны были погибнуть, но решили использовать яд или что-то подобное. По всей планете с помощью башен, в одной из которых находился сейчас Элиас, выпустили яд или, скорее, какое-то излучение. Местные предусмотрительно покинули этот мир через порталы. Операторы, оставшиеся в башнях, возможно, должны были последовать за остальными позже, а возможно, готовы были умереть. Защитное поле должно было не дать тварям добраться до башен, пока они не умрут. Но сильнейшие из тварей не стали здесь умирать и тоже сбежали через порталы, оставив здесь только мелочь. Но, похоже, что-то пошло не так, и твари не умерли, а превратились в какую-то несистемную нежить. Кроме того, барьер тоже не справился со своей задачей, и оператор также погиб и превратился непонятно во что. Оставалось лишь надеяться, что при возвращении на Землю система уничтожит все ядовитые компоненты, не характерные для того мира, а также убьет иномирных бактерий и прочее. Так происходит всегда, иначе бы все миры уже вымерли. Но тут применялось что-то на стыке науки и системы, так что можно было лишь надеяться на благополучный исход. Кроме того, чтобы здесь не использовали, произошло это очень давно, так что химические элементы могли уже и распасться. Ведь сам Элиас до сих пор не заметил изменений в своем теле. Похоже, что план успехом не увенчался или, наоборот, оказался слишком удачным. Но возвращаться в этот мир даже спустя сотни или тысячи лет никто не собирался. Элиас закрыл крышку ноутбука и убрал его в свой мешок. Трофеи были неплохи, оружие серебряного ранга может пригодиться. Генератор щита, хоть и сильно поврежден, представлял интерес для науки. Кроме того, на нем были закреплены накопители маны и осколков душ. Похоже, на их энергии он и работал все эти сотни лет. Беглый осмотр показал, что они практически пусты, но они были очень большого объема, и их можно использовать и отдельно. Например, накопитель маны, в отличие от естественно образующихся камней маны, можно снова наполнять, а также скорость восстановления энергии с его помощью гораздо выше, чем из камней. Устройство для считывания карт вообще уникально и может сыграть огромную роль в будущем. Элиас видел, что у него осталось лишь 3 минуты, а врагов рядом нет, поэтому он мог расслабиться и готовиться к возвращению на Землю. Но тут послышался скрежет, мужчина поднял голову и увидел, что одна из стальных балок, поддерживающих потолок, стала наклоняться. Когда выстрел лазера прошел мимо него, он попал в потолочную балку и сильно повредил ее. Тут балка надломилась и упала. Крыша осталась на месте, но вот шум, который она произвела, не остался незамеченным. Как только звук стих, Элиас услышал цокающий звук тысяч ног, поднимающихся наверх. Он уже собрал все, что хотел, и оставалось продержаться какие-то 2 минуты. Скачком он оказался на другой потолочной балке и, применив невидимость, затаился. Через несколько секунд в помещение ворвались первые твари. Неизвестно, как они воспринимали окружающий мир, но на поиск живого человека у них ушли лишь несколько секунд. Тут же они стали взбираться по стенам, а по лестнице прибывали все новые твари. Элиас стал сбивать ползущих на него по стенам врагов как огненными шарами, так и земным вооружением. Это работало отлично, но врагов было просто слишком много. Мужчина лишь жалел, что в военной части не было огнеметов. Возможно, где-то в городе такое оружие и было, вероятно, стоило поискать подобное, но сейчас жалеть об этом было некогда. Ему удалось выиграть лишь минуту, когда первые пауки добрались до него. Сражаться на балке было неудобно, поэтому, расчистив под собой место броском огненного шара, он спрыгнул вниз. Продолжая разбрасывать гранаты, Он рубил всех наступающих тварей. В какой-то момент казалось, что он сможет удерживать наседающих пауков до своего возвращения. Но когда оставалось лишь полминуты до отбытия, гигантский паук достал его. Тварь насадила человека на некое подобие рога. Но Илиас был еще жив, а тварь не могла схватить его своей пастью, он был слишком далеко. Все, что ей было нужно, это насадить человека поглубже. Будь рядом стена, можно было сделать это, уперевшись в нее, но стены не было. Тогда тварь, недолго думая, подбежала к окну и, используя одну из поддерживающих колонн, стала насаживать мужчину дальше на рог. Из-за своего размера действовать аккуратно она не могла, да и, вероятно, не задумывалась об этом. Так что после нескольких ударов по стеклу то разбилось, и теперь Илиас висел над пропастью, а тварь тянулась к нему своей пастью. Видя, что осталось всего 7 секунд, Илиас понял, что сожрать его могут и успеть, а вот разбиться он не должен. Так что, прождав еще 2 секунды, он в последний момент перед тем, как его сожрут, перерубил рог, на котором висел, и полетел вниз с высоты более 100 этажей. Глава 26. Портал, часть 1. «Как думаешь, босс свернется?» – задала вопрос Юля. «Уверен, что ему там могут сделать. Я больше за нас волнуюсь. Вчера почему-то не было очередной волны, вроде и радоваться надо, но у меня плохое предчувствие», – ответил Сергей. Пара, как и несколько солдат и офицеров, стояли в ангаре, из которого их командир ровно сутки назад отправился в неизвестный мир. Тут на месте отправки мелькнула вспышка, но ничего не произошло. «Отвечай, что было в документах, которые показывал тебе отец Сергея при нашей первой встрече?» Лезвие меча, идущее из-за спины, прижалось к горлу Юли. Моя медицинская карта, там было о том, что я не беременна, слегка замешкалась, но поняв, в чем дело, ответила Юля. «Я прошла, босс, вы меня не узнали, что ли? А вот я хоть вас и не видела», сразу признала, кто еще вместо приветствия будет меч к горлу приставлять. Илиас убрал мечи, не способный больше стоять на ногах, стал опускаться на землю. Юля повернулась и, увидев в его животе дыру размером с руку, тут же начала лечить. Все же последние дни ей пришлось заниматься этим немало, так что уже выработался настоящий рефлекс. Видишь рану, лечишь, а потом задаешь вопросы. Да, ты прошла, в мое отсутствие тебя могли убить и заменить, взять под контроль или еще что-нибудь. Конечно, такой проверки недостаточно, но она отсекает самые очевидные варианты, кратко пояснил Илиас. «Босс, неплохо вас потрепало, похоже, это было не самое гостеприимное местечко». «Так и есть, мир уничтожен, но удалось найти остатки технологий. К сожалению, прямо сейчас они практически ничего не дадут, но в ближайшие месяцы или годы, когда местные ученые в них разберутся, это может стать прорывом в науке». «Скучно, я думала, будут какие-нибудь лазерные пистолеты», приуныла Юля. «Лазерный пистолет тоже есть. Возможно, я позже передам его тебе, как стрелку», согласился Илиас. Юля, как всегда, хотела начать расспрашивать, но Илиас ее перебил. «Потом все расскажу. Сейчас доложить, как ситуация в этом мире», скомандовал мужчина и стал подниматься. Боль еще была, но рана затянулась, и кровь перестала течь, хотя Юля продолжала накладывать исцеление. «Да у нас все отлично, даже скучно, вчера вот даже волны не было. Во всем мире гадают, может, вторжение закончилось, а кто-то уже и праздновать начал», стала беззаботно рассказывать Юля, но господин резко перебил ее. «Стоп, что ты сказала? Вчера не было волны», насторожившись, переспросил Илиас. «Да, я так и сказала, а это что, что-то плохое?» «Очень. Всем присутствующим офицерам, довести до личного состава всех подконтрольных мне подразделений. Боевая тревога. Сегодня ожидается особо сильное вторжение. Как только меня полностью вылечит, я прибуду в штаб выполнять». Присутствующие забегали, а Илиас, пока его лечили, решил пояснить ситуацию слугам. «Пропуск дня вторжения означает, что система переходит из подготовительной фазы в боевую. Обычно это происходит спустя месяц после начала, поэтому я и не предупреждал об этом, еще рано. Но, похоже, этот мир справляется слишком хорошо, так что события начинают ускоряться. Да уж, как-то не верится, что погибшая четверть населения мира за пару недель – это хороший результат. Погодите, то есть боевая фаза будет еще хуже?» – запротестовала Юля. «Объективно говоря, по крайней мере в этом городе в последние дни умирало не больше людей, чем до начала всего этого», – да и жизнь не слишком изменилась. Пускай и не мирная жизнь, скорее все как во время обычной войны, но уж точно не полноценный зомби-апокалипсис, задумался Сергей. И ты туда же, закатила глаза девушка. Готово, босс, можем выдвигаться, куда вы там собирались? 3 часа спустя, здание мэрии, где сейчас располагался штаб войск. Таким образом, благодаря разосланным разведчикам и дронам, мы контролируем всю территорию города, докладывал один из офицеров, но тут у него зазвонил телефон, несмотря на присутствующее начальство, он тут же ответил, а выслушав сказанное, доложил, товарищ генерал, обнаружен неизвестный объект овальной формы, расположенный вертикально, из него выходит огромная армия гоблинов и орков, получены координаты, это и есть стационарный портал, этот открыли намеренно, и враги готовы к вторжению. Передайте приказ стягивать все ближайшие подразделения, но пусть в бой пока не вступают, им не победить. Пускай занимают максимально выгодные боевые позиции и попытаются удержать врагов, не дав им распространиться по городу. А я лично выезжаю на место, приказал Ильяс. Через час на окраине спального района. Товарищ генерал, ситуация тяжелая. Мы стягиваем силы со всего города, но пока не можем даже стабилизировать фронт. Этот новый вид портала не исчезает. И оттуда продолжают выходить подкрепления врага. Силы врага – это не только гоблины и хобгоблины. Есть также уже знакомые орки серебро и новый вид – агросеребро плюс. Более подробную информацию наши разведчики пока собрать не могут, их навыки опознания слишком низкого ранга, докладывал Ильясу командующий офицер. Сколько агров? – уточнил генерал. Пока было замечено 5. Мы уже попытались их уничтожить, но они выстояли под обстрелом танка, нескольких гранатометов и минометов, а также 10 пулеметов. Они могут ставить какой-то непробиваемый щит, по крайней мере, когда находится рядом. А сколько здесь бронетехники? Как она себя показывает? Техника прибывает, но между высотными домами она неэффективна. Крупные дороги мы перекрыли и удерживаем, но дворами враги все равно прорываются и захватывают дома. Сейчас мы начали эвакуировать жителей, но первые дома были захвачены полностью. Скорее всего, там все уже мертвы. Понятно. Неизвестно, сколько их с той стороны, но скорость прохода ограничена возможностями портала. Агров мы вряд ли сможем убить, пока они рядом и прикрывают друг друга. Значит, нужно выманить их на открытое место и расстрелять артиллерией. Пока что эвакуируйте гражданских и минируйте дома. Если у нас еще остались заключенные, которых собирались пустить на опыт, то свяжите их и оставьте в квартирах. Если в домах не будет живых, твари туда могут не полезть, стал давать указания Ильяс. Босс, я могу попробовать расстрелять их издалека, у меня же волшебный лук, который отлично сочетается с взрывными выстрелами, еще и осколки получу, предложила Юля. Так и сделаем, также будут стрелять снайперы и гранатометчики, расположитесь на крышах домов, но примерно в километре. У орков есть свои лучники, и на 300-500 метров стрелять они смогут. А ты, Сергей, за мной, мы поможем сдержать нападение. В разгромленную квартиру влетела граната. Она была светошумовой, не потому что присутствующих собирались брать живьем, а ровно наоборот. Но хобгоблинов граната могла и не убить, а орков не убила бы точно. А нескольких из них как раз видели входящими в это здание. Поэтому важнее было ослепить и оглушить врагов, чем слегка ранить. А вот там, где основные нападающие были обычными гоблинами, в ход шло как раз боевое оружие. Сразу за гранатой в дверях показался огромный парень, закованный в практически настоящие латы. Он легко заблокировал удар орка, потому что ничего не видя, тот бил наотмашь, просто размахивая своим топором из стороны в сторону, а следующим ударом клевца пробил ему голову. Тут же засвистели пули, изрешетив находящихся в комнате врагов. Следом вбежали солдаты с копьями и добили израненных хобгоблинов. «Этот подъезд зачищен, проверьте, остались ли здесь живые люди, и уходим. Пулеметы пока сдерживают подкрепление врага, но если будет прорыв, лучше встретить его на открытой местности, где нас смогут прикрыть, а не зажатыми в подъезде», — приказал Сергей. «Было удивительно, но убитых людей было не так уж и много, но это было логично. Раньше появлялись дикари, которым нужно было становиться сильнее любой ценой. Но сейчас вторженцы представляли из себя полноценную армию, пусть и напоминающую средневековую.